Главный офис пустует. Его и выбираю. Самир почему-то питал слабость к одной из гостиниц и всегда работал там. Небольшой кабинет, где всегда было убрано и строго. Бумажечка к бумажечке и ни единой пылинки. Так было раньше. Сейчас же все разбросано и перевернуто вверх дном. Сначала полиция там что-то искала. Потом мы с Евгением Павловичем просматривали бумаги. Да и будь там идеальная чистота, чего добиться очень просто. Я бы все равно не смогла работать в том помещении. Слишком больно все еще. Слишком тяжело. У кабинета меня ждет секретарь, которого я выбрала на онлайн-собеседовании. Взрослая, опытная женщина, опрятная и очень неглупая с виду. «Антонина Александровна, добрый день». Протягиваю ей руку для знакомства, и женщина с улыбкой отвечает. «Рада видеть вас лично, Анастасия Ивановна. Очень надеюсь, что сработаемся». Захар приобнимает меня за талию, подталкивает к кабинету. «Когда закончите знакомство с новым рабочим местом, принесите нам кофе». И, закрыв за нами дверь, обращается уже ко мне. «Настя». «Да-да, я помню. Не расшаркиваться. Но ведь она будет моей подчиненной, хотя бы познакомиться нам нужно. Я не привыкла вот так вот с людьми. Жестко». Мой новоиспеченный муж проходит кресло, отодвигает его от стола. «Сядь». А я смотрю на него недоверчиво и глупо улыбаюсь. Мне казалось, что я готова, а теперь вот не кажется. Куда больше это кресло идет самому Захару. Он представительный, солидный, одет в строгий темный костюм, пахнет деньгами и властью. От него веет силой и уверенностью, а я... Я всего лишь женщина, слабая и напуганная. И пусть выгляжу не менее представительно и шикарно, все же я женщина. А этот мир не для нас. Он слишком жестокий и безжалостный. «Настя». Лазарев снова напоминает о себе, указывает взглядом на кресло. «Садись». Я делаю, как он говорит. Теплые руки ложатся мне на плечи. «А теперь расслабься и почувствуй себя главной». «Я и есть главная». «Да, но ты понимаешь это умом. Однако не чувствуешь свою власть. А теперь посмотри на список тех, кто сегодня придет к тебе на поклон». Двигает ко мне бумагу с именами. Внушительный такой список. «Прочитай, смотри, сколько людей. И глянь, какие должности они занимают. Все эти люди — твои подчиненные, Анастасия». Вздрагиваю от того, как звучит мое имя. Так же меня называл Самир. Анастасия. «Не называй меня так». «Почему?» Захар склоняется ниже. «Ты хочешь остаться Настей? Маленькой серенькой мышкой, которую пинает каждый, кому не лень? Не заебалась от этого? Прятаться, убегать, просить о помощи?» Он бьет точно в цель. Потому что в следующий момент я уже не сомневающаяся и робкая Настя, а холодная, расчетливая и сильно обозленная Анастасия Ивановна. «Ты прав. Извини, растерялась что-то». Захар похлопывает меня по плечу, обходит стол и садится на первый стул из длинного ряда. «Не позволяй им манипулировать собой. Они должны слушать тебя с открытым ртом, а не ты их. Ясно?» «Да». «Ну что, сколько у нас осталось времени? Успеем выпить кофе?» Слышим голоса из коридора, слышится стук, и к нам заходит Антонина с подносом. «Ваш кофе. Там пришел Михаил Юрьевич, директор торгового центра «Эра Молл». Спрашивает, готовы ли вы его принять. Женщина смотрит на меня, но с опаской косится на Захара. Сразу чувствует, кто тут обладает силой и мощью. «Нет, пусть подождет», — говорю строго. «Пригласите, когда все соберутся». Захар одобрительно щурится, берет свою чашку с кофе и двигает мне мою.